советским человеком. Твердо зная, кто во всем виноват, он не позволял режиму портить себе жизнь. А когда это все-таки происходило, отец реагировал как полярник, ждал весны, занимаясь чем-нибудь интересным. Оставшись без работы, он научился переплетать в книге крамольные страницы, выдранные из оттепельных журналов. Дело в том, что с отчаянной неразборчивостью отец прежде всего жаждал свободы, принимая ее за возможность читать запрещенное. Все равно что. Троцкий, Плейбой, Автарханов. Он выучил английский, чтобы выписать газету несуществующих британских коммунистов «Daily Worker». В пражскую весну там печатали Дубчика. Цензура придавала смысл его существованию, обходить ее стало его хобби. Я, собственно, потому и вырос на хороших книгах, что их было трудно достать. Видя в книгах фетиш свободы, отец относился к ним как Бродский, который однажды публично предрек, что русская жизнь навсегда изменится, когда в стране напечатают котлован Платонова. Солженицын тоже так считал, но про себя. В отличие от обоих, отец признал перемены свершившимися и простил Путина. «В России такая история», — объяснял мне отец, — «что никому нельзя быть злопамятным». «Это когда живешь на Лонг-Айленде», — язвил я. Но напрасно, ибо отец и впрямь обижался за державу, на латышей, украинцев, даже евреев. Считая Сталина злодеем, Хрущева дураком, Брежнева никем, а Ельцина пьяницей, он неожиданно полюбил Путина, надеясь, что тот всем покажет, станет калитой и вернет карте прежние очертания. По пути обратно разногласия отца с режимом теряли былую остроту и отходили в сторону. Возможно, отец чувствовал, что значительность его собственной судьбы и личности пропорциональна размерам государства, от которого он был так рад отделаться. Я смутно догадывался, что эволюция духа связана с возрастом тела. С годами он терял не злость, но смысл, то онтологическое основание, без которого трудно дожить до вечера, повторяясь и тая. Умирающая жизнь нуждалась в инъекциях историй. Старея, отец, сам того не замечая, пытался компенсировать собственную немощь чужой силой. Отцу не хватало родины в погонах, сапогах, с ракетами. Это не значит, что он одобрял коммунистов. Скорее уж, Александра Третьего, который тоже считал, что на всем свете у России два союзника — ее армия и флот. Отец, конечно, не хотел войны. Он хотел, чтобы все знали свое место и помнили о нем даже в развалившейся империи. Ностальгия по страху и величию наполняла скудеющую душу. Он смотрел московское телевидение, читал «Державников», болел за Буша и спорил со мной обо всем перечисленном. На старости лет отец стал горячим патриотом обеих поделивших его жизнь стран. Когда же их интересы приходили в противоречие, он не испытывал ни малейшего смущения. Как и я, впрочем, но лишь потому, что упорно не доверяю ни старой, ни новой, по диковинному, но принятому в эмигрантских газетах выражению «родине».